Я останусь в Кетли, пока не получу верных сведений о ходе битвы. И тогда поеду, чтобы присоединиться к победителю. Не кричи, что это трусость, это только мудрость, Дик. Бедное государство потрясено бунтами. Владычество короля и его заточение так часто сменяются одно другим, что никто не может быть уверен в завтрашнем дне. Пустомели и ветрогоны сражаются за одну из сторон, а господин Здравый Смысл сидит, поджидая исхода битвы. С этими словами сэр Дэниел отвернулся от Дика и стал писать письмо на другом конце длинного стола, скривив рот, так как история с черной стрелой крепко застряла у него в голове. Молодой Шелтон, между тем, усердно поглощал свой завтрак. Как вдруг почувствовал, что кто-то дотронулся до его руки, и чей-то очень нежный голос зашептал ему на ухо. «Не подавайте вида, умоляю вас», — говорил этот голос. «Но будьте милосердны. Укажите мне прямой путь в Холливуд. Умоляю вас, добрый мальчик, утешьте бедную душу, находящуюся в опасности и полном отчаянии, и укажите мне путь к покою. Идите по дорожке у ветряной мельницы», — так же тихо ответил Дик. «Она доведет вас до перевоза через Тил. Там спросите снова». И, не поворачивая головы, он снова принялся за еду. Но, бросив искоса взгляд, он увидел, что юноша, которого называли мастером Джоном, украдкой вышел из комнаты. «Да он так же молод, как я», — подумал Дик, — «а назвал меня добрым мальчиком. Зная я, что он так молод, я допустил бы скорее, чтобы его повесили, прежде чем указал бы ему дорогу. Но если он пойдет по болоту, я могу догнать его и надрать ему уши». Через полчаса сэр Дэниел дал Дику письмо и велел ему отправиться в Моут-хаус как можно скорее. Через полчаса после отъезда Дика прискакал, сломя голову, посланный от лорда Райзингема. «Сэр Дэниел, — сказал посланный, — вы теряете возможность приобрести большие почести, уверяю вас. Битва началась сегодня утром до восхода солнца, и мы побили их авангард и рассеяли правое крыло. Предстоит решительное сражение. У вас свежие силы, и вы можете загнать всех неприятелей в реку. Как, сэр-рыцарь? Неужели вы будете последним? Это не послужит к вашей чести». «Нет, я только что собирался выступить», — крикнул рыцарь. «Селден, труби поход». «Сэр, через минуту я буду с вами». «Большая часть моего отряда приехала не более 2 часов назад, сэр Гонец. Что прикажете делать? Пришпоривать — дело хорошее, но иногда это убивает коня. Поскорее, ребята». К этому времени звук трубы весело раздавался в утреннем воздухе. Люди сэра Дэниела стекались со всех сторон на главную улицу селения и выстраивались перед гостиницей. Они спали с оружием в руках, с оседланными лошадьми, поэтому через 10 минут 100 человек солдат и стрелков из лука, чисто одетых и хорошо дисциплинированных, стояли наготове в рядах. Большинство имели цвета сэра Дэниела, темно-красный и синий, что придавало им нарядный вид. Впереди ехали лучше вооруженные, а вдали, в хвосте колонны, находилось жалкое подкрепление, явившееся накануне. Сэр Дэниел с гордостью оглядел ряды своего отряда. «Вот молодцы, которые пригодятся в затруднении», — сказал он. «Действительно славные люди», — ответил посланный. «Тем печальнее, что вы не выпустили их раньше». «Как же иначе», — сказал рыцарь. «Все лучшее приберегается к началу праздника и к концу стычки». Он привстал в седле. «Это что?» — вдруг крикнул он. «Джон! Джоанна! Клянусь святым распятием! Хозяин, где же девушка?» «Девушка, сэр Дэниел?» — закричал в свою очередь хозяин. «Нет, сэр, я не видел никакой девушки». «Ну, мальчик, дурак!» — закричал рыцарь. «Неужели ты не видел, что это девушка?» «Ну, та, которая, чтобы не нарушить пост, позавтракала кружкой воды. Негодяй, где она?» «Да помилуют нас все святые. Вы звали ее мастером Джоном», — сказал хозяин. «Ну, а мне в голову ничего не пришло. Он уехал, я видел его. То есть, я видел ее в конюшне добрый час тому назад? Он оседлал серую лошадь». «Клянусь распятием!» — вскрикнул сэр Дэниел. «Девушка стоила мне 500 фунтов, если не больше». «Сэр рыцарь», — с горечью заметил гонец, «пока вы здесь кричите о 500 фунтах, в другом месте может быть приобретено или потеряно английское королевство». «Хорошо сказано», — заметил сэр Дэниел. «Селдон, возьми с собой 6 стрелков и отыщи мне ее. Все равно, что бы это ни стоило, но чтобы я нашел ее по своем возвращении в Моутхаус. Ты отвечаешь мне за это головой. А теперь выступаем, сэр гонец».